Сначала в ближайший участок, потом мне. Нам потребуется больше времени, чтобы добраться сюда, а он тем временем может ускользнуть. Но сделайте это как можно незаметнее. Мы имеем основания полагать, что спутник Лири шутить не будет. Мы покинули пивную. «Можно бы еще нанести визит этому Боуману», — сказал Фил, когда мы оказались на мосту Квинсборо. «Он болен», — напомнил я. «Он простужен, но говорить может». «Ну хорошо, попытаем счастье на 67-й улице. Я не ожидал толка от этого визита. Человеку, по-моему, исключительно повезло, что грипп спас ему жизнь». Я хорошо знал этот жилой дом, так как почти ежедневно проезжал мимо по дороге в ФБР. Новостройка с маленькими типовыми квартирами, в которых жили почти исключительно холостяки с приличными доходами, мы поднялись в лифте на 7-й этаж. Фил нажал на кнопку звонка. «Боуман, наверное, лежит в постели?» — осуждающе заметил я. Но дверь уже распахнулась. Показалась нечесанная каштановая грива, принадлежавшая молодому человеку в халате. Парень не выглядел простуженным, хотя освещение прихожей не позволяло с уверенностью судить о состоянии его здоровья. Его голос тоже звучал вполне здорово. «Крем для обуви и двухмоторный самолет у меня есть», — объявил он сердито. — Вы напрасно утруждали себя, господа. Нет ничего, что вы можете мне продать. Прежде чем он успел захлопнуть дверь перед нашими носами, я протянул свое удостоверение. — Хотя мы и представители, — сказал Фил, — но мы путешествуем с одним единственным и редким товаром — правосудием. — Что случилось? Я неправильно припарковал свою машину? — «Мистер Боуман», — резко оборвал я, — «вы, очевидно, тяжелее больны, чем кажется. Иначе вы бы вспомнили, что ФБР не занимается нарушениями правил парковки». «Я просто неудачно выразился, но я действительно не знаю ни о чем, связанном с вашим визитом». Он отступил в сторону и дал нам войти. Его беззаботность не казалась наигранной. Проигрыватель на низком столике все объяснял. Боуман не слушал последние известия, а развлекался прослушиванием новейших шлягеров. Некая особа женского пола прошмыгнула в этот момент в соседнюю комнату. Боуман виновато пожал плечами. «Не наше дело выслеживать людей, которые прикидываются больными, чтобы неплохо провести денек со своей подругой. Это вообще касается не полиции, а лишь человека, который платит вам за работу». «Я все еще не понимаю. Вы работаете на предприятии Хобарта в цехе номер 4. 26 ваших коллег погибли сегодня при взрыве. Взрыв вызван диверсией». Мы дали ему время переварить новость. «Извините», — пролепетал он наконец и показал на проигрыватель. «Я сегодня не слушал новости». «Не за что», — сказал я. «В сущности, вы остались живы благодаря своеобразному представлению о долге. Во всяком случае, вы теперь знаете, почему мы здесь. Мы хотим задать вам несколько вопросов относительно некоего Лири». Я коротко проинформировал его о событиях дня. «Конечно, я знал Фрэнки», — сказал он, — «но не настолько хорошо, чтобы разбираться в его проблемах. Мы в лаборатории подшучивали над ним. Он был человеком со странностями, все время твердил, что он нас, яйцеголовых ученых, гнал бы поганой метлой. Он постоянно мечтал получить однажды кучу денег. Мы смеялись над ним. И это еще больше его бесило. Я думаю, он однажды изобрел абсолютно верную систему ставок и при этом одалживал деньги у каждого, из кого можно было что-то выжить. Но в работе он был неутомим, и мы терпели его маленькие слабости. Нам и без того было над чем думать. В конце концов, у каждого свои недостатки. Вчера вы ведь были на работе, Боуман? Не заметили ничего странного в поведении Лири? «Мне кажется, я его вообще не видел», — сказал он, немного подумав. Из соседней комнаты послышался голос девушки. «Руди, дорогой, где же ты?» Дама